Психея дивная, где крылья голубые, и легкие глаза, и косы золотые. Как страшный взгляд очей испепеленный, в просторы чистые по-прежнему влюбленный. В ужасный лес вступила жизнь твоя, сожженная, ты вспыхивать обречена, и легким огоньком то здесь, то там блуждаешь, и путника средь ночи увлекаешь.